Глава 23. Беглецы. Дорога шла сначала берегом, потом опушкой леса, затем круто поворачивала в поле. По опушке за стадом коров шел пастух, парень с перекинутым за плечо кнутовищем. Две собачонки отчаянно залаяли на ребят, но, подбежав к ним, подхалимски завиляли хвостами. «Пройдем мы тут в деревню?» — спросил Миша пастуха. «Пройдете», — ответил пастух. И долго потом смотрел вслед мальчикам. Деревня, казалось, еще спала. На улице ни души, все ворота заперты, собаки и те не лаяли. Мальчики миновали сельпо и увидели большую избу с вывеской «Стуколовский сельсовет». Двери в сельсовете были открыты настежь, но внутри никого не было. Одиноко стоял обшарпанный стол с выдвинутыми ящиками, висел на стене деревянный ящик телефона. Хлопала открытая оконная рама. Скрипели под ногами половицы. Краска на них сохранилась только у стен, а в середине была вытерта. Мальчики вышли из сельсовета и увидели старичка-сторожа в тулупе с колотушкой в руке. Он подозрительно уставился на них и спросил: «Вам чего?» Мальчики объяснили, что они из лагеря. Разыскивают двух ребят, приплывших сюда вчера на лодке. Сторож молча слушал их, не то жуя что-то, не то просто шевеля губами. Потом строго сказал: «Пошли». «Куда?» «Там разберут. Пошли». В полном недоумении мальчики последовали за ним. Сторож, смешно ковыляя в огромных рваных валенках, со странной и в то же время комичной подозрительностью поглядывал на ребят. Так они дошли до большой пятистенной избы. «Входите», — строго сказал сторож и вошел вслед за ними. В темных сенях Миша нащупал ручку двери и потянул ее. Дверь открылась. Мальчики вошли в избу, и их глазам представилась такая картина. За большим квадратным столом без скатерти сидели Игорь, Сева и милиционер. Обыкновенный милиционер в форме. Его фуражка и ремень с пристегнутым пистолетом лежали на лавке. У печи возилась хозяйка. Задняя половина комнаты была отгорожена ситцевой занавеской. За ней слышались визг и возня ребятишек. Игорь, Сева и милиционер мирно ели картошку с огурцами. Но Миша сразу сообразил, что ребята арестованы. Ему стали понятны и удивление пастуха, и суетливая строгость сторожа. «Вот, товарищ», — сказал сторож милиционеру. «Еще троих привел. Этих двух разыскивали». Из-за занавески высунулась белобрысая голова, за ней другая. Через минуту шесть ребятишек, белобрысых, нестриженных, в длинных рубахах, выстроились перед занавеской и молча уставились на вошедших мальчиков. При виде своих товарищей Сева и Игорь перестали жевать и приподнялись. Но предупреждающий жест милиционера удержал их на месте. «Кто такие?» — с важным видом спросил милиционер. Миша объяснил, кто они такие и зачем сюда явились. «Так», — сказал милиционер, перебрасывая картошку с ладони на ладонь и дуя на нее. «Документы у вас есть?» При ребятах были комсомольские билеты. У Генки, кроме того, членские билеты МОПРа и авиахима. Все это они положили перед милиционером. Тот скосился на документы и снова принялся за картошку. Ел он ее долго, и все молча смотрели, как он это делает. Даже старик-сторож, которому давно бы следовало отправиться на свой пост, не двигался с места. Игорь, чернявый, горбоносый, нервный паренек с ежиком жестких черных волос на голове, беспокойно поглядывал то на мальчиков, то на милиционера. Сева, толстый и флегматичный, сидел, опустив голову. Затем, не поднимая головы, протянул руку, взял огурец и захрустел на всю избу. Наконец милиционер вытер губы и руки и начал рассматривать документы. Делал он это так долго, что Миша усомнился в его грамотности. Но милиционер назвал его фамилию, потом Генкину, Славкину, и даже заметил, что у Генки неуплаченные членские взносы в МОПР и авиахим. Однако документы произвели на него кое-какое впечатление, и он, вынув из сумки лист бумаги и карандаш, начал составлять протокол. На вопрос, знает ли он предъявленных ему мальчиков, Миша ответил, что знает. Назвал фамилии Севы и Игоря и их московский адрес. Милиционер проверил показания Игоря и Севы и убедился, что сведения совпадают. На вопрос, когда и зачем Игорь и Сева уехали из лагеря, Миша ответил, что уехали они третьего дня утром по глупости, что видно из оставленной ими записки. С бесстрастным видом милиционер приколол записку к протоколу. В заключение Миша подписал протокол. Все в нем было написано правильно, хотя и с грамматическими ошибками.